Ада же убежала. Орло отреагировало обычной вспышкой гнева, но не смог поймать Аду, чтобы вернуть ее или объясниться. Она обращалась с Орло, Атоном и Бедокуром, понемногу раздражая всех. Но Кокена, которая не имела к ней ничего, кроме любви, была отвергнута. Одна из тех вещей, что огорчали Орло, и все же его влекла к Аде возрастающая страсть. Словно ему нравилась извращенность, словно что-то в нем хотело причинять боль и испытывать ее, и это вызывало отвращение. Подозревая, что дело в его наследственности, он и собрался, наконец, спросить об этом у матери. «Она чертовски невыносима», — сказал он, — «но порой страшно мила. Мне то хочется убить ее, то...» Орло осекся, неуверенный, много ли он может себе позволить. «Например, вряд ли Кокену обрадует случай в газовой расщелине. Ничего, собственно, не произошло, но будь он чуть проворнее, она юная женщина, а ты юный мужчина», — сказала Кокена. «Тебе, естественно, желать ее. Это не стыдно». «В таком случае, почему мать никогда не рассказывала ему про половой акт? Очевидно, где-то таился стыд». «Но я больше всего хочу ее тогда, когда больше всего ненавижу», — воскликнул он. Кокена села в кресло-качалку. Оно было из камня и передавало ее телу тепло от стен и пола. Орло исходил от жары потом, но его мать совершенно не потела. У нее явно был нарушен механизм теплообмена организма. «Да, тебе пора узнать, но должна предупредить. В этом боль. Для твоего отца, для меня, да и для тебя тоже». «Потому что я на четверть миньон?» — догадался он. «Да. Я надеялась, что миньонская составляющая будет в тебе подавлена. Но, кажется, этого не произошло. Поэтому тебе лучше узнать правду, чтобы уметь с этим справляться, как твой отец». «Он любит и ненавидит тебя?» — ужаснулся Орло. «Никто не смел ненавидеть Кокену». Она слабо улыбнулась. «Нет, он никогда не причинял мне боли. Но пока он не победил свою химеру, было очень плохо. На его руках много крови. Большую часть его злых поступков нужно выбросить из головы, потому что он не знал. Я молюсь, чтобы на твоих руках ее не было». «Чего он не знал?» — сокрушенно воскликнул Орло. «Порой его родители были хуже Бедокура и Норн и изводили его туманными ответами». «Все началось с твоего дедушки Аврелия Пятого, отца Атона. Аврелий женился на дочери Десятого, во всех отношениях замечательной женщине, которую любили хвеи. Но через 2 года она умерла при родах, ибо в некоторых отношениях планета Хвея весьма первобытна. С горя Аврелий отправился в космос и там попал под власть миньонетки. Ее привлекла к Аврелию его страшная печаль, а также чувство вины из-за того, что он ее любит. Не понимаю, почему он на ней не женился? Миньон — запретная планета. Аврелий нарушил галактический закон сперва тем, что отправился туда, а потом тем, что привез злобу к себе домой, Так что...